Глава 31. Джина приехала одна. Она принесла извинения за Андрея и объяснила, что та не смогла присоединиться к ней из-за приступа мигрени. «Это не отговорка», — нервно оправдывалась она. «Раз или два в месяц ее мучат сильные боли, и она запирается в темной спальне под кучей обезболивающих». «Я верю, все в порядке», — неловко ответила ей Бьянка. «Надеюсь, ей скоро полегчает». Джина будто немного успокоилась, но все равно явно нервничала в ее присутствии. «Джина, вы не хотели сюда приходить?» — прямо спросила ее Бьянка. Милое веснушчатое лицо ее собеседницы покраснело. «Конечно, хотела. Боже, извините меня. Я странно себя веду, да? Я ведь была совершенно спокойна, пока перед самым выходом из дома мой муж не предупредил меня не вести себя с вами, как я обычно себя веду. Я пытаюсь не быть бесцеремонной, как обычно. Вы же жена Дона». Бьянка рассмеялась от облегчения, поняв, в чем кроется причина ее нервозности. «Но я не такой сноб, как Дон», — с улыбкой сказала она. «И мне очень не хватает людей, которые прямо говорят о том, что думают. Что скажете, если мы перейдем на «ты»?» Джина тоже улыбнулась, наконец расслабляясь. «Это было бы прекрасно». Бьянка была приятно удивлена знакомством с этой девушкой. Джина чем-то напоминала Виви, такая же бесхитростная и легкая в общении. Ее работа консультантом при больнице была скорее хобби, чем необходимостью. Из ее слов Бьянка поняла, что муж не так строг к ней и позволяет несколько больше, чем другие мужчины фамилии своим женам. Уже знающая о ее беременности, Джина предложила вместе начать заниматься пилатесом или йогой для беременных по ее выбору. «Раньше я занималась пилатесом, но с тех пор, как вышла замуж, забросила», — призналась Бьянка. «Не знала, что ты еще и тренер». «О, до замужества я работала в спортзале фамилии. Конечно, для женщин был отдельный зал, и я занималась только ими. Но моему мужу это все равно не нравилось, поэтому я нашла себе новое занятие. Однако я продолжаю заниматься с Андреа и ее невесткой, а также еще с двумя женщинами». Бьянка с радостью согласилась на ее предложение. У нее был уже второй триместр, тошнота отступила, и было самое время снова подключаться к физическим упражнениям. Они с Джиной вместе позавтракали и обменялись номерами телефонов, прежде чем она ушла. А потом Бьянка поднялась в свою спальню, чтобы переодеться из красивого льняного брючного костюма, который надела перед приходом гости, во что-то более удобное. Выйдя из гардеробной, девушка заметила на своем туалетном столике футляр для украшений. Заинтригованная, она взяла его в руки и открыла, пораженно уставившись на массивное ожерелье, о котором они разговаривали с Тереховым на благотворительном приеме. Неужели Викензо его купил? В кармашке футляра Бьянка заметила карточку и взяла ее. «Перестань упрямиться и поговори со мной», — гласила надпись на ней, написанная размашистым почерком. Бьянка недоуменно нахмурилась, гадая, что же это может означать, и, решив спросить мужа, что он имел в виду, когда тот вернется домой, спустилась в сад. Приняв ночью душ и высушив волосы перед тем, как лечь спать, Бьянка снова задумалась о словах Викензо, рассматривая содержимое многочисленных ящиков с нижним бельем в своей гардеробной. Она не собиралась ложиться голой, но все же решила пойти на компромисс и вместо обычной закрытой пижамы надеть кое-что более соблазнительное. Бьянка все еще опасалась того, что ее ждет, когда вернется муж, но теперь уже не хотела, чтобы он удовлетворял свои потребности с другими женщинами. Если в начале их брака ей было плевать, то теперь, когда у нее появились чувства к нему, она ощутила непривычную для себя ревность при мысли о том, что, не добившись своего от нее, Викензо начнет спать с другими женщинами. Пришла пора взять себя в руки и прыгнуть в омут с головой. Бьянка не хотела всю жизнь носить на себе клеймо жертвы насилия, боящейся любого прикосновения. Ведь когда-то, думая о своей брачной ночи, она испытывала только радостное волнение и любопытство, а не страх. Она снова хотела быть той Бьянкой, хотела вычеркнуть из своих мыслей то, что случилось тогда, когда был зачат ее ребенок, и начать решила именно с этой ночи. Девушка выбрала короткую кремовую сорочку, украшенную вставками из черного кружева, и черные трусики из комплекта. Плюс этого наряда был в том, что он не просвечивал, как многие кружевные штучки, покоящиеся в ее ящиках, в то же время являясь сексуальным и изысканным. Она полюбовалась собой в зеркале, отмечая, что действительно выглядит такой же красивой, какой ее описывает Викензо, и, взволнованно хихикнув, выключила свет, направляясь в спальню, чтобы лечь в постель и отвлечь себя чтением. Однако, даже когда пробила полночь, ее муж так и не вернулся. А Бьянку утянул в свои объятия сон. Бьянка проснулась, почувствовав рядом с собой присутствие другого человека. Она открыла глаза, увидев, что это Викенза, наклонился для того, чтобы погасить ее прикроватную лампу. «Привет», — хрипло прошептала она, улыбаясь. Он опустил руку, оставляя свет, и, присев на краешек кровати, погладил ее по щеке. «Спи, малышка, уже 3 часа ночи». Девушка привстала и потянулась, а потом обвела руками его шею, притягивая к себе. «Я ждала тебя», — ощущая ядерную смесь страха и волнения, сказала она, приближаясь к его губам. Он подался ей навстречу, накрывая ее рот страстным поцелуем. Бьянка сама не заметила, как оказалась на его коленях. Викенза просто приподнял ее и усадил поверх себя, не отрываясь от ее губ и жадно толкаясь в ее рот языком. Она застонала, запуская пальцы в его волосы и не менее жадно отвечая на поцелуй. Викенза положил ладони на ее бедра, медленно поглаживая их вверх-вниз и постепенно сбавляя бешеный темп своих губ, впивающихся в ее, пока окончательно не завершил поцелуй, в последний раз лизнув ее нижнюю губу, которая, казалось, питал особую слабость. «Лучше, чем твоя обычная пижама», — пошутил он, скользя пальцем под тонкую бретельку ее сорочки. «Хотя и не то, что я просил». Бьянка улыбнулась, продолжая обнимать его за шею и пытаясь прижаться ближе, но он удержал ее, сохраняя небольшую дистанцию между их телами. «Зачем ты ждала меня?» — спросил муж, глядя ей в глаза. Девушка смущенно прикусила губу. Она не могла заставить себя прямо сказать это. «Бьянка, пока ты не обозначишь свои намерения, я не буду ничего делать». Она прикрыла глаза и, глубоко вдохнув, выпалила на одном дыхании. «Я готова». На секунду время словно остановилось. Они застыли без движения, затаив дыхание. И когда она открыла глаза, то увидела на его лице то самое выражение — всепоглощающей нужды, которая так пугала ее. Он просто смотрел, не двигаясь, словно хотел пробраться ей в голову, прочитать мысли и убедиться, что не ослышался, что она имела в виду то, на что он надеялся. «Я готова», — повторила Бьянка шепотом. «К тебе, к нам». Викенза выдохнул и в следующий миг прижался к ней так сильно, что буквально расплющил ее о свою каменную грудь. Бьянка успела лишь протестующе пискнуть, прежде чем он прижался к ее губам в головокружительном поцелуе, лишая последнего дыхания.